Глава вторая. Настоящая. Шарлотта год спустя. Ну, началось. Я прижала к лицу подушку, но это не помогло. Из-за тонкой стены по-прежнему доносились сладострастные вскрики Реи и редкие, но выразительные стоны Колина. Симфония плоти, частенько служившая мне будильником. Я бросила взгляд на часы из-под подушки. 7:30. Мне следовало встать 15 минут назад. Спасибо соседям, что разбудили меня. Возможно, благодаря их неутолимому сексуальному аппетиту, мне в кои-то веки удастся принять душ первой. Сбросив покрывало, я поспешила к нашей единственной ванной в квартире, но обнаружила, что меня опередила Эмили. Она напевала под звук льющейся воды. «Черт!» Я прошла по короткому коридору на кухню. Может, хотя бы получится в одиночестве насладиться чашечкой кофе? Какой там? Мой четвертый сосед по квартире, Форест, уплетал кашу за стойкой. В линзах его очков отражался идущий от ноутбука свет. Он поднял на меня взгляд. «Привет!» «Привет», — тихо ответила я, обрадовавшись уже сваренному кофе. Эмили сегодня рановато встала. Я постаралась не показывать раздражение в голосе. «Она ведет детей в зоопарк Центрального парка. У их матери официальный ланч или что-то в этом роде, и ей сегодня нужен пустой дом». «Пустой дом. Что бы я только не отдала за такое». Эмили работала няней и вносила основную часть платы за съемную квартиру. По этой причине они с Форестом занимали самую большую спальню. Рея и Коллин — среднюю, а мне, одиночке, досталась крошечная комнатка в задней части квартиры с потрясающим видом на кирпичную стену соседнего здания. Однако это означало и самую маленькую плату за съем, обходившуюся ммне в $1200, которая и так серьезно ударяла по моему бюджету. Мне приходилось напоминать себе, что все могло сложиться хуже. Гораздо хуже. Я могла жить в кишащей мышами квартире, расположенной в опасном районе, а не в Гринвич-Вилледже. Мне удалось устроиться на Манхэттене. Ладно, скорее не устроиться, а зацепиться за него. На самом деле я висела на волоске, но не где попала, а на Манхэттене. Это ведь что-то да значит? Я так широко зевнула, что хрустнула челюстью, чем привлекла внимание Фореста. «Не выспалась из-за спонтанного поэтического слэма Колина?» Он кивнул в сторону гостиной, усеянной следами ночных посиделок соседа. Переполненные окурками пепельницы, пустые бутылки и россыпи бумаги. В воздухе все еще висела тонкая дымовая завеса от сигарет. «Мне это не впервой». Я налила себе чашечку кофе. «Сыграла бы им». Положила конец их страданиям, — ухмыльнулся Форест. Им, наверное, только плача одинокой скрипки и не хватало, чтобы дойти до края и упасть в черную бездну боли. Я натянуто улыбнулась. В моей заявке на съем жилья говорилось лишь о том, что я окончила Джульярд со степенью бакалавра. Однако я редко практиковалась и никогда не делала этого дома. Если им и было любопытно, почему я не хожу на прослушивание, они меня об этом не спрашивали. Из ванной вышла Эмили. Она была в халате и с еще влажными светлыми волосами. «Работаешь этим утром?» — спросила она меня и чмокнула Фореста в щеку. «Конечно», — ответила я, направившись в коридор. Мое расписание не менялось все последние 9 месяцев, но, естественно, никому до этого дела не было. Боже, перестань себя жалеть. Недостаток сна в течение долгого времени превращал меня в нытика. Горячий душ и неспешная поездка на работу могли это исправить. Однако, дойдя до ванной, я наткнулась на запертую дверь, за которой лилась вода. «Я опоздаю на работу!» — постучалась я. «Всего 2 минуты!» — отозвалась Рея. Я бы поверила ей, если бы не услышала за дверью тихий голос Колина и ее ответный смех. Прикрыв глаза, я прислонилась лбом к двери. Я завидовала Рее с Колином так же сильно, как ненавидела их. Казалось, они настолько влюблены друг в друга, что не могут держать руки при себе. Возможно, это просто похоть. Иногда, как сейчас, мне хотелось, чтобы они просто испарились в облаке собственной страсти. Вместе с Эмили и Форестом и их безусловной преданностью друг другу отношения этой парочки не были страстными и яркими, зато отличались надежностью и нежностью. Глубокая рана в моей душе начинала соднить при любом напоминании о том, что у меня было и чего я лишилась. И сейчас, в коридоре крохотной, переполненной квартирки, она снова ныла. Удивительно, какой одинокой можно быть, когда вокруг столько людей. Полчаса спустя, приняв душ и одевшись, я подхватила сумочку с кофтой и задержалась у входной двери, чтобы обуться. Мои соседи по квартире один за другим лениво подтягивались на кухню. «Не забудь об оплате!» — крикнула Эмили в качестве напутствия. «Деньги нужны в понедельник!» Мое напряжение усилилось. Я чуть не огрызнулась в ответ, что мне было бы неизмеримо легче зарабатывать на оплату жилья, если бы я не боялась потерять работу. Но какой в этом смысл? Я бежала сквозь шум и суету Гринвич-Виллиджа, любуясь обрамленной деревьями улицей и красными кирпичными зданиями. Настроение слегка улучшилось, пока я не помахала вслед уходящему поезду. Я поникла. Поднятый поездом ветер растрепал мне волосы и взметнул полы пальто. Его силы не хватило бы, чтобы столкнуть меня на рельсы, но я все равно торопливо попятилась. Грудь сильно сдавила. Интересно, сколько я смогу выдерживать это давление, прежде чем оно сокрушит меня? 8:15, Шарлотта. Максим, администратор ресторана, красноречиво постучала по своим кроваво-красным акриловым часам. Она так туго стянула в пучок свои волосы стального оттенка, что мне стало жаль ее бедную кожу головы. «Прости», — ответила я ей, открыла шкафчик и достала фартук официантки. «Ты же знаешь, как бывает с поездами». Я прицепила бейджик к белой блузке, в спешке уколов большой палец. Максим скрестила руки поверх черной водолазки. «Поезда идут по расписанию. Это ты не отличаешься пунктуальностью». Я завязала волосы в хвост. «Обещаю, этого больше не повторится». «Хм», — хмыкнула Максим и вышла. В дверь заглянул Энтони Вашингтон, художник-оформитель и мой закадычный друг. За весь день я не видела ничего дружелюбнее и теплее взгляда его добрых и темных, как и его кожа, глаз. «Там есть работа», — сказал он. «Столик на четверых в твоей секции. Хочешь, я пока предложу им напитки?» «Ты прелесть. Что бы я без тебя делала?» — ответила я, сунув в карман блокнот для заказов. «Спасибо, что прикрыл меня. Дальше я сама». Энтони был выше меня. Точнее, возвышался надо мной, как и все остальные. Я едва дотягивала до 160 сантиметров. Он поправил мой бледно-желтый галстук, который мы были обязаны носить. «Неудачный день для опозданий, милая. Слышал от Скелетора, сегодня грядут неприятности». Я оцепенела от страха. Однако болтать времени не было. Помещение наполнялось посетителями. В ресторане «Аннабель» подавали завтрак и ланч, и чаще всего здесь было спокойно. Он даже не открывался до 8 утра. Однако сегодня посетители были скорее нетерпеливы, чем неторопливы, и я всю смену металась от столика к столику, с усилием растягивая губы в улыбке. Максин, для Энтони Скелетор, пристально следила за мной. Малейшая жалоба на холодный шпинат по-флорентийски или недостаточно быстро поданный кофе, и она бы сделала из меня отбивную. Я безропотно выдерживала натиск клиентов, но была не в лучшей форме. Рассчитаются со мной только в конце смены, но я уже и сама прикинула, сколько получу. Мне светил траурный марш, и если я хотела каким-то чудом заработать на оплату квартиры, то в выходные мне предстояло в буквальном смысле надрываться на своей второй работе барменом. Я пригладила волосы и глубоко вздохнула, решительно настроившись за ланчем приложить больше усилий, чем за завтраком. Но тут пришло спасение. Помощники официантов начали придвигать друг к другу столы в моей секции. В ресторан вошла группа элегантно одетых людей. «Застолье!» — возликовал Энтони, сжав мою руку. «Детка, да это же Нил Патрик Харрис!» Нил Патрик Харрис — американский актер, комик, писатель, продюсер, певец и иллюзионист. «Что? Правда?» Я пригляделась, и точно. В кругу друзей болтал и весело смеялся красивый актер. Энтони тихонько пихнул меня и сверкнул ослепительной улыбкой. «Твой рыцарь на белом коне?» «Лучше и не скажешь. Можно считать, месячная оплата квартиры у меня в кармане». Я сделала глубокий, успокаивающий вдох и приготовила блокнот. Не дай бог оплошать перед знаменитостью и его друзьями. «Пошел в жопу этот придурок!» — рявкнул кто-то позади меня, возле стойки регистрации. Все присутствующие в ресторане обернулись посмотреть на молодого человека в надетой задом наперед бейсболке со злостью печатавшего на мобильном. В «Аннабель» подобные всплески эмоций — явление необычное. И все же это Нью-Йорк. Спустя секунду посетители уже невозмутимо вернулись к своим разговорам. Молодой человек всплеснул руками. «Пусть этот говнюк сам идет за своей едой!» Бросил он Максин и выскочил из ресторана, хлопнув дверью. Буря улеглась, и я направилась к своему столику. Но холодный и отрывистый голос Максин заставил меня застыть на месте. «Шарлотта, будь добра, подойди ко мне». Я поспешила к стойке. «Да?» Максин подвинула ко мне пакет со стопкой коробок на вынос. «Ты должна доставить это клиенту». У меня упало сердце. «Но у меня твои столики обслужит Энтони». Максин дернула острым подбородком в его сторону. «Это важно». Энтони замялся, и она нетерпеливо махнула ему рукой. Друг беспомощно взглянул на меня, беззвучно прошептал «прости» и пошел к моему столику, в мою секцию, обслужить моего Нила Патрика Харриса. Максин поджала густо накрашенные губы. «Это доставка мистеру Лейку. Понимаю, что он не звезда Бродвея, но ведь все наши клиенты одинаково важны. «Не так ли?» «Но застолье в моей секции. Почему не отправить с доставкой Энтони или Клару?» Энтони позади нас что-то сказал, и за столиком НПХ раздался взрыв смеха. Максин красноречиво выгнула тонкую, как ниточка, бровь. Вздохнув, я кивнула. «Энтони...» Душевный и обаятельный парень, который с легкостью рассмешит десяток людей, включая знаменитого актера. Я достойно выполняю работу, но, как говорят, слишком зажато и слегка глуповато. Поторопись. Максим дала мне бумагу с адресом. Похоже, мистер Лейк потерял очередного помощника. Но давай не потеряем его как клиента. Я вяло кивнула. Мистер Лейк, кем бы он ни был, делал заказ не реже одного раза в неделю. И этот заказ забирал какой-нибудь угрюмый или кислолицый помощник. Они у него постоянно менялись. Судя по вспышке гнева молодого человека, Лейк только что потерял еще одного. Я взяла сумку с едой, бросила тоскливый взгляд на празднество Нила Патрика Харриса и вышла. Попробуем найти в случившемся нечто хорошее. Возможно, этот мистер Лейк дает фантастические чаевые. Ага, мечтай. Из того, что я о нем слышала, он импульсивный затворник. Даже если я получу от него 20-процентные чаевые, это никак не сравнится с вознаграждением за обслуживание столика большой компании. Мне оставалось надеяться лишь на то, что я быстро доставлю заказ и вернусь в ресторан до окончания застолья. Мистер Лейк жил в Танхаусе в западной части, на 78-й улице. Пешком идти 10 минут, и я пошла быстрым шагом. И если этот парень заказал яйца, то они уже остыли. И последнее, что мне было нужно, чтобы Лейк позвонил Максим с жалобой, что я слишком медлительна. Я прошла по Амстердам-авеню и свернула направо. Стоял потрясающий весенний день. Воздух был теплым, но не влажным, как летом, когда одежда липнет к телу, и все вокруг заливал яркий солнечный свет. 78-я улица была чистой, усаженной деревьями, заставленной типичными нью-йоркскими зданиями, подпирающими друг дружку плечами. Жильем мистера Лейка был трехэтажный дом из красного кирпича, втиснутый между двумя зданиями из бурого песчаника. Я поднялась по трехступенчатой лестнице к входной двери и нажала на звонок. Никакого ответа. Я позвонила снова и собиралась сделать это в третий раз, когда из домофона раздался резкий мужской голос, сочащийся сарказмом. «Что, вернулся за рекомендациями?» «Сын мистера Лейка?» Я откашлялась и нажала на кнопку. «Это не ваш помощник. Он бросил работу. Наверное». «Уверен в этом». «А ты, черт возьми, кто такая?» Я нахмурилась. Меня лишили обслуживания столика Нила Патрика Харриса для того, чтобы я имела дело с грубым сыном грубияна-затворника? «Я из Аннабель», — резко ответила я, но потом взяла себя в руки и уже более спокойно продолжила. «У меня ваш заказ, если он вам еще нужен». Тишина. Когда я уже решила, что ответа не будет, дверь открылась. Она впустила меня в чудесную прихожую с маленькой сверкающей хрустальной люстрой. Узкий коридор из нее вел в небольшую жилую зону, темную, загроможденную коробками и мебелью. Хотя первый этаж и служил хозяевам складом, на полу лежал дорогой паркет, а потолок обрамлял лепной бордюр. Слева находилась лестница. Поднимаясь по ней, я миновала несколько дорогостоящих на вид картин. Второй этаж сразу выходил в элегантно меблированную гостиную. Тут преобладал бежевый цвет с вкраплениями голубого разных оттенков. На стенах висели изысканные картины, на шикарных журнальных столиках из дорогого красного дерева стояли пустые хрустальные вазы. На стеклянном кофейном столике у камина лежали остатки картофельных чипсов, обертки от красных лакричных конфет и банка из-под газированного напитка. «Завтрак чемпионов», — пробормотала я. «Наверное, этот беспорядок оставил бывший помощник мистера Лейка, из-за работы которого я сейчас теряю деньги, которые должна отдать за аренду». Справа от гостиной располагалась просторная кухня, состоящая из элегантных кварцевых столешниц и техники из нержавеющей стали. При этом раковину завалили грязными тарелками, а стойку — пустыми пищевыми коробками из ближайших и весьма недешевых ресторанов. Несмотря на незначительный беспорядок, было очевидно, здесь живет богатый человек. О том же говорил и престижный район, от которого рукой подать до центрального парка. Хотя большая часть огромного второго этажа была мне не видна, я поняла, что она пустует. «Мистер Лейк?» — позвала я. Сначала тишина, а потом из последней третьей двери, где, скорее всего, находились спальни, вышел молодой мужчина. «Оставь на столе», — произнес он уже знакомым мне жестким и холодным голосом. Голосом самой горечи. Я поставила пакет на кухонную стойку рядом с остальными коробками. Заказ был оплачен, но входили ли в него чаевые? В другое время я бы положилась на судьбу или удачу, но сейчас у меня на счету был каждый доллар. «Хорошо. Я могу еще что-то сделать для вас?» «Да. Свалить отсюда к чертям собачьим». От гнева и унижения к лицу прилила кровь. Мне непозволительно злиться, ведь, в конце концов, я работаю в сфере обслуживания, но такое отношение задело за живое. Мало того, меня шокировало то, что подобное прозвучало в настолько утонченном доме. «Свинья!» — буркнула я. Сердито протопав по лестнице вниз, я распахнула дверь и дала ей громко захлопнуться. Я поспешила вернуться в ресторан. Если застолье не подошло к концу, то я еще успею подзаработать. Возможно, грубый засранец хотя бы включил в счет чаевые. Я ошиблась и в том, и в другом. Неприятности, о которых Энтони говорил чуть раньше, и правда нагрянули. У Аннабель Претт, владелец ресторана, в чью честь он и был назван, есть племянник. Он только-только переехал в Нью-Йорк в поисках актерской карьеры и нуждался в работе. Пока я бегала с заказом, этот Харрис Претт явился осваивать азы официантского дела. Максин оттащила меня в сторону сказать, что каждый из шести официантов и официанток лишается одной своей смены, чтобы этот парень получил полную ставку. Любой другой, благодаря такому откровенному кумовству, мгновенно стал бы в глазах всего персонала врагом номер один. Но Харрис был привлекательным, милым и лучился добродушным обаянием. Я с отвращением смотрела на то, как Клара, потерявшая из-за него прибыльную утреннюю смену, бесстыдно флиртовала с ним, показывая на компьютере систему заказов. Рыла себе могилу с улыбкой на лице. Моя смена закончилась. С застолья мне ничего не досталось, и я ушла в раздевалку. Сдерживая слезы, я сдернула с блузки бейджик. Максин вошла выплатить чаевые с кредитных карт. «Этот Лейк дал хоть что-нибудь? За доставку?» — спросила я. Ее высоко вздернутая бровь почти коснулась линии роста волос. «Он был ужасно груб со мной», — объяснила я свой вопрос. «Не мудрено», — Максим подсчитала мои деньги. «Он расходует помощников так же быстро, как другие туалетную бумагу, и обращается с ними соответствующе». «А что с ним такое? Мой день прошел хуже некуда. Какое мне дело до грубияна-затворника? Однако я ожидала увидеть пожилого мужчину, а Лейк оказался молодым, о чем я не приминула сказать Максин. Администратор пожала плечами. «Молодой, старый, какая разница? Он отличный клиент!» Она впилась в меня взглядом. «Надеюсь, ты не грубила в ответ?» Я мотнула головой. Лейк не мог слышать, как я выразилась о нем. Для этого нужен слух, как у собаки. «Хорошо». Максин вложила мне в ладонь $40. «Увидимся в понедельник». Я вздохнула. Эта часть плюс $35, полученных от клиентов наличными, меньше половины нужной мне суммы. Меньше половины. Энтони, все еще обслуживающий столики, вбежал в раздевалку и попытался сунуть мне в руку деньги. «МПХ очень щедрый. И потом, это твой столик». От доброты друга на глаза снова навернулись слезы, и я быстро отвернулась, скрывая их. Если Энтони увидит, что я плачу, ни за что не примет отказ. «Нет, Энтони, ты их заработал». Я встала и закрыла шкафчик, в торопях позабыв снять фартук, и обняла друга, спрятав лицо на его плече. «Люблю тебя. Хороших тебе выходных». Я выскочила за дверь, не дав ему возможности возразить. Уже на улице, по дороге к метро, я обнаружила в переднем кармане фартука $20. Из глаз тут же полились слезы.